Психотерапия для инвестора. Психология – минимум половина успеха в инвестировании. Я изучил массу материалов на эту тему, но адресно для инвестора почти ничего нет. Иногда попадались мысли трейдеров-спекулянтов. Авторы делали вид, что занимаются психоанализом. На самом деле они описывали азы финансовой дисциплины. Вот примеры рекомендаций психологов от трейдинга. Учитесь на своих ошибках. Следуйте торговому плану. Оценивайте риск-прибыль. Не спорьте с рынком. Управляйте риском. Будьте уверенными. Увлекайтесь ЗОЖ. Поешьте перед тем, как совершить сделку. Там еще добрая сотня советов. Какое отношение это имеет к психологии? Никакого. Наши представления о психоанализе далеки от реальности. Обычно мы сразу вспоминаем фильмы «Кушетка», «Врач в кресле напротив», «Наш герой лежит, обсуждает сны и детские травмы». Сейчас также модно заниматься поверхностным психоанализом. Попсовые книжки, YouTube, соцсети с умными мыслями и цитатами. Все это не имеет никакого отношения к реальности. Настоящая психотерапия — очень болезненная процедура. Из ваших мозгов скальпелем выковыривают налипшие глупости, страхи и обиды. На сеансе вы весь в соплях, не узнаете себя, а потом выходите, будто оглушенный пыльным мешком. Я неплохо разбирался в бизнесе и инвестициях, но был беспомощен в человеческих отношениях. Эта безграмотность несколько раз била меня ниже пояса. Пришлось погрузиться в тему. Мужчин в кабинет психотерапевта затащить почти нереально. Обычно туда идут, когда ситуация выходит из-под контроля. Разлад в семье, предательство партнеров, проблемы с детьми — так было и у меня. Первое время я разбирал с психотерапевтом личные вопросы. Подробности оставлю за рамками этой главы. Потом понял, что анализировать можно и финансовую составляющую. Эта инвестиция в себя стала для меня лучшей за последние годы. Навязанные ценности. Приведу вам несколько примеров финансовой психотерапии. В психологии есть термин «интроект». Это навязанное извне убеждение. Как правило, навязывают что-то взрослые — родители, учителя. В детском возрасте вы получаете информацию, проглатываете ее и не пытаетесь переосмыслить. Большинство инвесторов родились в Советском Союзе. С детства нам вбивали в голову опасные установки. Машина, квартира и дача равно богатство. Золото — лучший актив. Мужик должен построить дом. При разводе уходи и оставь все жене. Ты должен обеспечить детей жильем. Эти ценности очень опасны. Они устарели. Если вы напрямую будете следовать им, то никогда не станете богатым. В эту ловушку попадают даже очень умные люди. Выбраться из нее самостоятельно невозможно. Вы даже не осознаете, что оказались в западне. Как с этим работать? Легко. Вы записываете ваши инвестиционные установки, затем обсуждаете их в кабинете со специалистом и переосмысливаете. Эти ценности вообще ваши или нет? Действительно ли второе «я» разделяет их? Работа с чувствами. Я готовлюсь к каждому сеансу с терапевтом. В течение недели ловлю себя на каких-то эмоциях и подробно описываю их. Пример. Знакомый предложил открыть новый бизнес, а я всячески избегаю диалога с ним. Странно, почему? Друг попросил взаймы, я отказал. Теперь мне как-то неловко. Бывшая жена попросила денег на секцию верховой езды для ребенка. Я сказал ей, что и так выделяю очень крупные суммы. Она упрекнула меня в том, что я плохой отец. Злость берет. Родственники попросили пристроить своего сынульку в нише, где у меня неплохие связи. Отказал. Теперь они не разговаривают со мной. Неудобно получилось. Во время сеанса мы вместе с терапевтом стараемся понять, что я чувствую, когда встречаюсь с такими чувствами, как стыд, вина, отвращение, злость, страх. Далее мы разбираем все детально, и я получаю рекомендации. После сеанса у меня появляется инструмент, который помогает полностью освободиться от негативных эмоций и выбрать наиболее подходящую для меня модель поведения. Тяжелые случаи. Без специалиста здесь не обойтись. Можно прочитать десятки книг по инвестициям, сходить на сотни семинаров, а потом снова и снова биться в одну и ту же стену. Игнорирование таких проблем часто приводит к полному краху личности. Пример первый. Я несколько раз наблюдал такие ситуации в период предпринимательской деятельности. Одна из причин глупых финансовых решений мужчин – желание обладать красивой женщиной. Это часто заканчивается печально для капитала, а иногда и для свободы, здоровья и психики. Психотерапевт за пару сеансов уберет проблему. За вашими желаниями стоит потребность. Достаточно понять, в чем она заключается. Избавиться от нее нельзя, но можно удовлетворить ее более безопасным способом. Пример второй. Лудомания. В вашем окружении наверняка попадались любители спекуляций, лотерей, слот-машин, ставок и так далее. Потребности у них разные. У многих психологические травмы, которые надо осознать и вылечить. Сделать это может только профессионал. Полезные чувства. Некоторые чувства и особенности характера побуждают вас к действию, но они порицаются в обществе. Эгоизм, лень, трусость, недоверие, занудство, страх разорения. Не боритесь с ними. Просто осознайте, что в вашем характере могут быть такие черты. Сделайте их союзниками. Страхи. Они позволяют нам принимать более взвешенные решения. Я всегда задаю вопрос: а что если? Развод, болезнь, биржу закроют. Готов ли я к таким сценариям? Если нет, то время действовать. Главное — грамотно оценивать вероятности. Например, вероятность развода превышает 50%, а падение метеорита на Землю стремится к нулю. Ошибки психоанализа. Приведу несколько самых распространенных ошибок, которые проявились для меня только сейчас. Первое. Невозможно проводить психоанализ самому себе. Этого не умеют даже опытные специалисты. Вы не замечаете очевидных вещей вокруг вас. Второе. Нельзя разобраться только при помощи книг и видео. Без опытного психотерапевта не обойтись. Третье. Трудно понять чувства через логику. Вы обращаетесь к голове, а надо обращаться к животу. Чувства сидят там. Четвертое. Нельзя игнорировать дискомфорт. Если мне жжет внутри, это повод написать терапевту. Терпеть и мириться больше не для меня. Постскриптум. Вряд ли эта маленькая глава позволит разобраться в теме. Именно поэтому в 2024 году я написал книгу о психологии денег «Психономику». Инвестиции — это не про то, как сколотить капитал, а про то, как сохранить накопленное. Увы, у нас это плохо получается. Главная причина, по моему мнению, — незнание природы людей. За годы инвестирования мы поглощаем гигабайты информации про деньги. А что дальше? Мы все такие умные, с оптимальным портфелем, снова и снова наступаем на грабли, получаем по физиономии и бежим, куда глаза глядят. Попадаем в ловушки нашего мозга, страдаем от поведения друзей и близких. В книге я рассказываю о том, как разбирался с тараканами в голове и что пережил. Личные кризисы, работу с психотерапевтом, предательство родственников и так далее. Я погрузился в разные направления — инстинкты, чувства, когнитивные искажения и другие — и связал их с миром финансов. Надеюсь, будет интересно.